Глава 19. Я мягко улыбаюсь. Новогодняя ночь, волшебное время. Может, этот разговор поможет Валерию? Тогда я все-таки подогрею глинтвейн и найду какой-нибудь плед, говорю, поднимаясь с дивана. А еще сменю футболку. Пятно не высохло и противно холодит. На все у меня уходит не больше 5 минут. Я по пути убираю аптечку и колючий мяч. Возвращаюсь обратно. Валерий, кажется, так и не двигался. Ставлю перелитый в чайник глинтвейн на столик, укрываю Валерия пледом, подаю ему чашку. Забираюсь на диван с ногами, тоже накрываюсь пледом. Я нашла их целую стопку. Если передумал, то не надо ничего рассказывать. Я даю ему выбор. Знаю, как мучительно бывает делиться некоторыми вещами. Да нет, отметает решительно мое предложение. Ты едва не пострадала в той аварии. Теперь очутилась у меня дома. Думаю, ты должна знать. Он делает пару глотков, задумывается на минуту, а я терпеливо жду, не тороплю. Валерий медленно наклоняется, ставит чашку на стол, с видимым облегчением откидывается на подушке и, прикрыв глаза, начинает рассказывать. Лиза никогда не была моей невестой. Его голос звучит тихо и грустно. И тем более женой, отмечает чуть иронично. Ее до недавнего времени устраивали отношения без статусов, но незадолго до аварии я стал замечать, что ее поведение меняется. Лиза то не впопад отвечала, то нервно вертела телефон. Это были мелочи, и я особо сначала внимания не обращал, ну мало ли. Да и не до нее было, если честно. По работе навалилось, не продохнуть. Не переживай, я не собираюсь рассказывать историю банальной измены. Измена — это просто и понятно, и даже скучно. Хотя... Усмехнувшись, он замолкает. А я сижу и боюсь шелохнуться. Я так и подумала, что была измена. А теперь Лиза очень хочет вернуть бывшего... парня. Ну как Валерия назвать, если он не жених и не муж? Я думаю, измена — это больно. Все же высказываюсь я. «Возможно», — соглашается Валерий. «Но вряд ли так же больно, как удар машиной». Так вот, он складывает руки на груди. «Я не знаю, была измена или нет. Наверняка была. Я в этом почти уверен. Доказательств твердых нет, свечку я не держал. А Денис достаточно умный, чтобы не оставлять следов. Денис — мой друг и деловой партнер. Был. Мы много лет вели дела вместе». Иногда прикрывали друг друга. Точнее, как выяснилось, в основном я прикрывал. Ну да ладно. Мои проблемы, что за столько лет в бизнесе я остался немного наивным простачком, верящим в настоящую мужскую дружбу. «Денис как-то использовал Лизу, догадываюсь я». «Да», — кивает Валерий. «Налей мне глинтвейн, пожалуйста. Что-то горячего хочется». Сразу кидаюсь выполнять просьбу. Наливаю и подаю ему чашку. Валерий пьет, задумчиво глядя куда-то сквозь меня. Я очень хочу услышать всю историю. Вот чувствовала, что сбили его специально. Это, получается, аварию организовал его друг? Какое-то время, с полгода примерно, продолжает Валерий. Денис подводил меня к идее продажи моей компании. Аккуратно так, издалека. Прощупывал почву. Ну, типа... «А за какую сумму ты продал бы свою фирму? Или за сколько согласился бы провернуть такое дело или такое? Не совсем законное, но с большими откатами. Я предпочитаю работать максимально в рамках закона, так что отказался. Вроде как замяли эту тему. Я напомнил Денису, слишком наглеть не стоит. Всегда есть кто-то выше, кому это может не понравиться. Ну, в общем, свернули разговор. Я уже и думать забыл». В конце концов, Денис опытный бизнесмен, и если хочет влезть в темные делишки, его право и ответственность. Я ему не нянька. Рисковый он, но это его дело. Все затихло, а потом у меня начались проблемы. Налоговые проверки, пожарная, всякие экспертизы и прочие СЭС. Начинаю я перечислять возможные проверки. Не знаю, какие еще службы можно натравить на компанию Валерия. Было бы желание. «Примерно да», — подтверждает он мою догадку. «Там антикоррупционная проверка была, и еще много разного. Были бы возможности, а вариантов много. И как понеслось?» Он опять прерывается. Пьет глинтвейн. За его спиной панорамное окно, за которым видны уже редкие цветы салюта. Полночь миновала. Наступил новый день и новый год. «Ты же бухгалтер?» — спрашивает Валерий. Я киваю. «И представляешь, что такое, если налоговой дали команду найти нарушение?» «Да...» «Понимающе тяну я. До копейки все проверять будут. Столько документов сдать им надо. Ужас!» «Ну вот...» Валерий строит гримасу. «А тут одна за одной. И как специально, то одна бумажка теряется, то другая. Еще поставщики вдруг стали юлить. Одно к одному. И этот Денис опять стал предлагать продать фирму», выдвинула я предположение, довольное своей догадливостью. «А вот и нет», усмехается Валерий. «О продаже заговорила Лиза, под предлогом заботы обо мне». «В смысле?» Удивленно спрашиваю. «Если ты все продашь, то жить на что?» Валерий смотрит на меня пару секунд, а потом начинает смеяться. А я даже обидеться не могу. Залипаю. У Валерия такой смех классный и очень заразительный. Вот бы не подумала, что он вообще смеяться умеет. «На деньги от продажи и жить, Кира!» Едва выговаривает сквозь смех. «Моя компания стоит очень дорого». «Не знаю». Я резко пожимаю плечами. «И что делать? Целыми днями ходить по магазинам? Я просто обычно отпуск проводила на родительской даче. Или ремонт делала, генеральную уборку. Но то, до чего обычно руки не доходят». «А как же слетать на море?» Теперь удивляется Валерий. «Или съездить на лыжах покататься? Как-то глупо тратить отпуск на уборку квартиры». «Ничего не глупо». Я обиженно надуваюсь. «У меня денег в отпуске, но позагорать на нашей речке. Это у вас отпуск, погреть кости возле океана. А у простых смертных повод не ходить на работу. В отпуске можно выспаться, спокойно сходить к врачу и переделать сотню мелких дел, на которые обычно не хватает времени». «Это неправильный тайм-менеджмент», — с умным видом выдает Валерий. «Это денег нет», — бурчу я. «Так что там с проверками? Мы с ним из разных миров. Валерию просто не понять, почему в отпуске я не лечу отдыхать. У меня реально нет денег, а не потому, что я хочу драить квартиру или полоть грядки. Я бы с радостью махнула куда-нибудь по самому бюджетному варианту, но это для меня не вариант». «Уже ничего». Валерий допивает глинтвейн, тянется к столику, чтобы поставить чашку, но я забираю ее, ставлю сама. Кивает благодаря и продолжает. «Проверки прекратились после аварии, когда расследование вышло на заказчика». «Денис», — мои мысли завертелись, выстраиваясь в версию. «Денис уговорил Лизу, чтобы она уговорила тебя продать ему фирму». «Не ему», — поправляет Валерий. «Но не суть. Подставное лицо было бы». «А когда у Лизы не получилось, решил устроить аварию», — договариваю я. «Все верно». Валерий закидывает руки за голову, вздыхает. «Испортили тормозную систему. Все было нормально до какого-то момента. Я не гоняю. Увидел, что светофор переключается, и начал тормозить. А педаль уходит в пол, и хоть ты тресни». «А на пешеходке я...» Шепчу, вспомнив тот момент. «У меня ноги как приклеились, даже двинуться не смогла. Уже думала, что все, сейчас от меня мокрое место останется». Перед глазами четко, будто фильм смотрю, встает тот вечер. Свет фар, несущийся на меня машины. Вот она тормозит каким-то чудом. Выходит Валерий, нервный, озабоченный, спешит ко мне. И удар. Его сметает. Вздрагиваю всем телом. Даже сейчас та авария вызывает леденящий душу ужас. «Не знаю, каким чудом я остановил авто». Валерий отводит взгляд. «Вот просто думал, что уже все. Пытался вывернуть как-то руль, чтобы если и задену, то по касательной. Но машина встала, а ты сжалась в комок и не двигалась. Я тогда перепугался очень сильно. Хотел тебе помочь. Но исполнителю очень не нужен был живой я. Пришлось добивать меня, раз я сам не добился. А ты опять все планы поломала». «Меня не вызвали на допрос. Почему?» Спрашиваю у Валерия. «А зачем?» Он переводит взгляд на меня. «Экспертиза показала, что мой автомобиль испортили намеренно, Сбившую меня машину нашли быстро, потом вышли на Дениса. Пока я валялся в больнице, тут все лихо завертелось. Отец дернул за ниточки, следаки носом землю рыли. А у меня операция одна за другой, реанимация, теперь реабилитация. Дурацкая какая-то авария. Я тру лоб. Киношный злодей прям. У исполнителей нервы сдали, объясняет Валерий. Если бы просто уехали, то выйти на того, кто испортил машину, вряд ли удалось бы. Грамотно сделано, как мне сказали. Там нереальное бабло на кону стояло. Бешеные махинации через мою фирму планировались. Потом ее бы просто слили. На работе жестяк. Генеральный в реанимации, допросы и вот это все. Очухиваюсь в реанимации, переводят в палату. И начинается. Раздраженно произносит. Я еще до конца в себя не пришел, ко мне родители уже пробились. И Лиза. Недовольно поджимает губы. Мама с Лизой в два голоса такие причитания устроили, что терпеть невозможно. Устроили сюсюканье. Они переживали. Мне не нравится, как Валерий говорит о маме. Для родителей ты ребенок всегда. Такая авария. Ну, знаешь ли, фыркает. У меня все болело, даже дышать было больно. А тут сутками. «Сыночек, да как же так? Мама уйдет, Лиза придет. Лиза уйдет, мама придет. Чуть не задушили своей заботой. Лиза еще и ремонт от великой заботы провернула. Не квартира стала, а палата». «О, так это непривычное состояние его квартиры. Сейчас такой тренд. Я обвожу взглядом гостиную. На белое и бежевое, чтобы пространство аккуратное было». «Да плевать на тренд. Еще больше злится Валерий. Выть от тоски в таком пространстве только. Я в первый день, когда дома проснулся, подумал, что меня заглючило, и я в палате. И мама с Лизой тут как тут. Супчики с ложечки, причитания от одной и нытье от другой. Они меня за месяц так достали, что я попросил маму на выход, пока не перестанет так себя вести. Тут отец на меня наехал. С ним тоже разругался. Лиза, давай нервы мотать, что я останусь инвалидом, и нужно много денег на лечение, что фирмой заниматься не смогу. При каждом удобном случае зудела «продай, продай, продай». Инвалидом же буду. Какая работа? Очень трогательная забота. Просто офигеть. Ну и Лизу на выход с вещами попросил. А она так просто ушла? Я вспоминаю скандал, который мне закатил бывший муж и его маман. Валерий смотрит на меня секунду-другую и начинает смеяться.